завершится. «Ты рановато празднуешь победу», — рыкнул я, заметив, что последний луч, бьющий в барьер, пропал. Щит не исчез, но стал еще тоньше, и моя улучшенная чувствительность к энергиям уловила в хаосе иную силу — пространство. 5 лучей прорезали реальность, оставляя за собой черные трещины, как будто рвалась сама ткань бытия. Зандар тоже заметил их, но уклонился лишь от 2. Еще один заблокировал мечом. 2 других врезались в тело. Не пробили насквозь, но брызнула кровь, и осколки доспеха вырвало из ран. Так Сильвер жива? Хотя Зандар не подтверждал, что убил ее. В любом случае, я собирался использовать момент для атаки. Только сцепление с поверхностью было совсем дерьмо, не говоря уж о моем состоянии. Одаренная телепортировалась под ослабший барьер, больше не похожий на толстенную стену. Она выглядела странно. Посох с трудом держался около нее, она словно едва удерживала тело. На ней применили что-то вроде паралича? Впрочем, магический обстрел начался. Планы меняются. Отвлекай его, просто сдерживай всеми способами. Крича это, я сменил маршрут разгона, выбрав целью кристалл. Кажется, он все еще накачивал врага силой. Едва ли мог сделать это моментально, но преимущество территории нужно было уничтожить. Зандар что-то зарычал. Отправил атаку мне вслед. Но я просто подпрыгнул и пару раз оттолкнулся от воздушных платформ. Я слышал позади глухие удары. Сильвер справлялась. Сейчас мне станет очень хреново. Суть бездны все еще работала, и я с силой вогнал лезвие прямо в сияющую штуку, чья защита ослабла. Ожидал, что меня снова выкинет. Но, похоже, ударная волна была защитным механизмом. Я врезался в кристалл на полном ходу и понял, что падаю вместе с ним. А из трещин выплескивается энергия. С трудом оттолкнувшись, я сгруппировался. Сила разливалась вокруг, пока еще медленно. Я распластался на полу под пирамидой, оружие зазвенело рядом, а затем на пьедестал со стеклянным треском рухнул кристалл и разбился. Мать моя, надеюсь, не сдохну сегодня. Еще недавно счел бы такую смерть неплохим концом, но теперь я хочу жить дальше. Мощь выплескивалась наружу. К счастью, то ли сработали защитные механизмы, то ли дело было в чем-то ином, но большая часть ушла лучом в небо. Я ощутил рывок. Регалия восходящего вылетела из-под одежды и жадно поглощала белесую энергию и отдельным потоком золотую, откуда-то из-под пьедестала. А вот это хреново. Если осушу пролом полностью, мы тут умрем. В прошлый раз от смерти Ламара до начала открытия портала прошло несколько минут. Боль захлестывала сознание. Рыча, я сначала с трудом поднялся на четвереньки. В сплошном сиянии нащупал копье. Прервать золотой поток не получалось, руки едва слушались. Собрав оставшиеся силы, я поднялся на ноги и побежал прочь, наконец ухватив регалию и спрятав обратно под майку и разошедшуюся на груди куртку на архаичных ремешках. Ситуация не становилась лучше. Сильвер едва держала дистанцию. Зандар пытался ее догнать. Посох валялся на земле. Я как будто наблюдал сцену из фильма ужасов, где кто-то пытается поймать летающую тряпичную куклу. Догадавшись пустить силу сквозь тело в целом, я ощутил прилив мощи и разогнался. Зандар тоже словно вложил все силы, стремясь лишить человечества одного из сильнейших защитников, возможно, сильнейшего из магов в мире. Клинок лязгнул. Я встал на пути и отбил удар, направленный точно в шею. Правда, при этом я толкнул Сильвер. Ее собственный полет отключился. И, судя по звуку, она покатилась по мелким камням. Зандар что-то кричал на ином языке, но я утратил связь с регалией. Мысли неслись невероятно быстро, очистились. Мне нужна каждая крупица силы. Это последнее, что я сделаю сегодня. Перекидываю копье в левую руку, видя, как к правой приближается меч, встроенный в наруч. Рука после столкновения едва слушается, и ее начисто отрубает чуть ниже локтя. Но в левой, менее нагруженный, уже занесен кусок разрушителя грез, и еще целое лезвие пылает силой бездны. Сильвер ранила противника в правую руку, раздробила броню, руку за руку. Удар, как будто топором, отсекает его конечность. Он лишь на долю секунды не успел выставить меч на пути. А затем меня настигает удар ногой в живот, и я отлетаю спиной вперед. Зандар что-то орет и пытается все же добить Сильвер, но та лежит с выставленной к нему левой рукой. В одно мгновение зеленые и фиолетовые линии сплетаются, мелькает яркая белая вспышка, и одного из предводителей вторжения отшвыривает в здание на другом конце арены. Барьера больше нет. Но противник не пострадал. Впрочем, издали по нему прилетают огненные шары, каждый из которых взрывается, как фугасная бомба. А это, полагаю, ангарский. Вот и добегался. Я встаю, стиснув зубы. Мне жаль твой мир. Но наш мы отстоим. Тс. Да чего ёркий. Он снова смазался, ускоряясь. Но в этот раз не для удара по уже поднимающейся в воздух Сильвер. Влетел прямо под пирамиду, скрывшись за колоннами от обстрела. Из осколков он вытащил ярко сияющий фиолетовый многогранник и исчез во вспышке. «Неужели собирается пойти на еще один раунд?» — проворчал я, ковыляя, возвращаясь на место. Сильвер плавно повернулась ко мне. Белая мантия была залита кровью. «У тебя сердце справа, что ли?» Я не видел иных вариантов, ведь удар совершенно точно должен был убить ее. Но бывает, что сердце от центра смещено не левее, а правее. «Яд, паралич, помоги!» — отрывисто и хрипло попросила она, снова опускаясь. Я вздохнул и, проходя мимо, просто коснулся ее кончиком копья, которое с трудом удерживал в руке. Сознание и так едва не гасло, потому помощь ограничил. Подошел к лежавшей на земле руке и просто рухнул на обломки рядом. Поднял с земли и осмотрел. Вроде инородных тел нет. Вытекающая кровь смывала пыль. Потому поспешил приставить ее к обрубку, дотошно выровняв положение. В такой позе и замер. «Спасибо, дебаф ослаб. Целители скоро должны прийти». «Не помогут. Ничего, прирастет. Так, а это мне не нравится». Раздался гул и вибрация. «Неужели Зандар погиб? Ну с чего бы? Убегал хоть и без руки, но передвигался он вполне бодро. Однако я видел все признаки разрушения осколка, лишившегося поддержки. До того, как я задался вопросом, белесая пелена сверху внезапно просто лопнула. Мы сидели под голубым небом. То есть, это все же был не осколок реальности, а барьер? Сзади послышался ответ. Нет, и то, и другое вместе. Мы словно телепортировались, при этом не двинувшись с места. Рядом опустился обладатель сильной ауры. Ты в порядке? То есть, жить будешь? Да. Сработали все три амулета восстановления. Меня погрузили в подобие стазиса, но артефакты помогли. Алексей, можно? Ах, вот оно что. Есть буквально спасающие вещицы, и, похоже, все доступные выдали той, кто не должна умереть. Что же, предусмотрительность их спасла. Я просто кивнул, продолжая удерживать руку на месте. Сильвер, похоже, с чужой поддержкой подошла ко мне и вновь коснулась. Дар нагружала уже слабее. Я не поглощал ее ману, но разрушал негативный эффект. «Ангарский, небольшая просьба. Можете, пожалуйста, положить этот меч мне на колени?» «Хорошо, похоже, мы все в итоге справились, пусть огромной ценой». «Много погибло?» — спросила девушка уже нормальным, разве что слабым голосом. «Еще один твой человек. Не помню имени. В буром меховом плаще, молодой. И кроме него несколько других. Если бы не твоя реакция на луч, думаю, было бы гораздо больше. Урал спасен. Зандар, может, и сбежал, но едва ли одна та красная штука хоть как-то полезна без остальной монструозной конструкции. Якорь уничтожен. Крупный мужчина положил черный меч мне на колени, и я тут же направил в него силу. Если Зандар жив, может быть, переделаю артефакт под себя. Нагрузки на дар это не давало. Даже приносило дополнительное облегчение. Как и понемногу происходящее восстановление одежды. Итак, минутка итогов. Ушаков горит в аду. Миссия на Урале завершена. Можно погонять остатки армии ради подзарядки регалии, но она только что и так много впитала. Разрушитель грез сильно поврежден. Требуется заняться ремонтом оружия. Я набрал кучу артефактов и материалов и узнал довольно много. Правда, обсуждать это с одаренными не могу. Не знаю, чем опасно предупреждение о ереси, но едва ли так называемые боги позволяют распространять эту информацию. Боль понемногу отступала. К нам прилетело кольцово и сразу же пошла копаться в осколках кристалла. «Я могу чем-нибудь помочь?» Сильвер села около меня. Кстати, очки с нее слетели. Правда, пока это ее не смущало. «Если есть минутка, буду благодарен. Подложи что-нибудь, чтобы я мог положить руку без нагрузки на разрез, при этом, чтобы она оставалась примерно на такой высоте. Потом достань из кармашка на поясе справа, том, что почти над ягодицей, кожаный футляр. Там специальная иголка с нитью. Подай их в мою левую руку. Пришью». «Пришьешь?» — голос девушки дрогнул. «Да, там все просто. Красное с красным, желтое с желтым. Главное, не пришить задом наперед. Могу научить». Девушка испуганно икнула, а Ангарский, стоявший рядом, как будто на страже и полезший выполнять мою просьбу, недовольно рыкнул. «Алексей, у тебя сейчас есть силы на шутки?» «Не вижу причины не сделать атмосферу еще мрачнее. И, пожалуйста, скажите Кольцовой, что это моя стальная дубинка». Кольцова уже вытащила из кучи хлама, потерянное при столкновении кристаллом древко, недоуменно осматривалась, словно ища взглядом, откуда оно выпало. Ангарский просто кивнул. Я же повернулся к сидящей рядом. «Сильвер, обезболивающее не нужно. Только нагрузка на метаболизм и помехи». Девушка вытащила из аптечки шприц с промедолом. «Ладно то, что он наркотический. Мне зависимость от него не страшна. Просто мало смысла». «Ясно. Кстати, меня зовут Полина. Приятно познакомиться. Как ты пробралась аж к барьеру? Артефакт невидимости. Мне нужно было убедиться, что пирамида не выстрелит снова. И я едва не погибла. Меня нашли. Я растерялась, когда он так резко летел на меня». «Ты еще много раз посмотришь смерти в лицо. Главное, каждый раз в него плевать и учиться на ошибках». Говоря и слушая мои шутки и одновременно поучения, Полина встала и скинула мантию. Свернула и устроила мне подушку под руку. После чего с ужасом смотрела, как я положил уже немного закрепившуюся конечность на нее и стал зашивать глубокими стежками, понемногу поворачивая. Это поможет мышцам не разойтись при напряжении. Руку я не чувствовал, но уже ощущалось покалывание ниже чистого разреза. Капилляры восстанавливались и понемногу начали снабжать конечность свежей кровью. Вены и артерии срастутся в первую очередь. Даже если соединил немного криво, прорастут и задействуют конечность. Причем не остановятся на этом, а будут постепенно смещаться и в итоге восстановят все как было. Так что никто не найдет следов срастания. Нервы, кожа. Все понемногу срасталось. Я убрал иголку и подтянул спустившийся рукав куртки, который моментально приклеился на место. Я прекратил подавать силу, аккуратно переложил руку к себе на колени и просто расслабился. Посмотрел на ожидавшую чего-то Полину, рассматривающую меня пронзительными голубыми глазами, и вскинул бровь. Ангарский ушел к Кольцовой, убедившись, что я не угрожаю их драгоценный Сильвер. «Скажи, я видела сквозь барьер, что вы общались с тем существом. Что оно предлагало?» Вопрос был задан как-то неуверенно. Хотя ничего криминального в этом не видел. То же, что и всегда. Присоединиться к ним добровольно. Но еще задвигало про неизбежность и то, что его цивилизация была более развитая, чем наша, долго держалась, но в итоге их сломили, и еще кое-что. У нас есть одаренный с даром порядок. Мне стало интересно скоротать время за разговором, пока место разреза станет достаточно прочным, чтобы не надломиться от резкого движения. Слышала о стабилизаторе, способностях, в названии которых есть фразы про увеличение стабильности магии. Всех с таким даром обучали на артефакторов. А, вот Зандар тоже артефактор. Едва ли он лгал. Девушка просто смотрела на меня, хлопая ресницами, пока ко мне не вернулся Ангарский с моей железякой. «Лучше я побуду курьером, чем ты станешь с ней говорить. Тебе следует научиться общаться со старшими и сдержанности. Но сегодня вы герои. В окрестностях еще есть монстры. СПО стоит единым лагерем и держит оборону. Те, у кого есть силы, должны помочь». Полина еще раз взглянула на меня, Взяла мантию, коротко попрощалась и убежала. К площади вскоре прилетел Дамир на световом соколе. Мантия слегка пострадала, но ранений он не получил. Ушаков погиб, и что делать, он просто не знал. Я попросил слетать к месту смерти его команды, собрать артефакты, если еще что-то осталось, и поискать обувь моего размера. Ведь свои ботинки я просто скинул и остался в одних носках. Вода и просто кусок ткани, чтобы завернуть острые трофеи, тоже понадобятся. Взял у него мешок для трофеев. Все же не я один их ношу. Но мои испортились в пламенном ударе. Ведь лежали они в кармашках, в штанах, которые сильно обгорели. Надеюсь, смогут восстановиться. Кое-как взяв обломок копья и меч одной рукой, пошел к освобожденной пирамиде. Надеюсь, Селеси жива, и наверняка ее заинтересуют материалы, из которых создан кристалл. К тому же регалия поблизости сразу активировалась и выпила еще немного оставшейся золотисто-фиолетовой энергии. Что бы это ни дало. Битва закончилась. Настала фаза собрать трофеи и найти им применение. Глава 11. Я сидел в полевом лагере недалеко от эпицентра и слушал рассказ своей команды о событиях последних дней. Из моих все остались живы лишь благодаря целителю. Некий Василий Жданов был очень занят и, будучи обвешанным артефактами на восстановление маны, лечил всех, кого возможно. В том числе формального лидера отряда, получившего пару переломов и ран под самый конец. Все хорошо, что хорошо кончается, наверное. Дамир еще и принес вести, что ни одного тела его команды на месте не осталось. Ими или овладели духи, или кто-то сожрал. Все, что он принес, это некоторые их артефакты да обрывки ткани, которые, тем не менее, позволили замотать имеющие лезвия трофеи, чтобы они не прорезали мешок. Он же помог все утащить и далеко от меня не отходил. Просто не знал, что делать. Я присматривался и видел человека, которого бросает из бессильной ярости на мертвеца к ужасу и даже чувству вины, что не смог сам это прекратить. С командой все тоже было неоднозначно. Клавдия умудрилась погрузиться в воспоминания духа леса, о чем предупреждала Элиси. По ее словам, ей казалось, словно она несколько лет урывками провела в роли самого оленя. Но вроде сохранила себя. Более того, смогла подчинить себе двух далеко не слабых духов, которыми управлял Богард, волка и сокола. Мне стоило великого труда не выдать изумления, когда они рассказали о замаскированной одаренной, использующей белесые молнии и понимающей в духах больше шаманки. И Элиси спасла Акаева. Однако его состояние сейчас нельзя было назвать иначе, кроме как тотальное отчаяние. Будучи одержимым духом, он убил нескольких друзей. Момента не помнил. Его просто резко вырубило, когда он получил много опыта при убийстве темных пантер. Винить его трудно, монстр оказался слишком силен. Но по Акаеву это ударило. Ведь, по всей видимости, он ощущал себя несколько скверно, но скрыл от команды. Хотя и система никаких уведомлений не присылала. Не такая уж она всемогущая и всезнающая. Слушая рассказ, я понемногу разминал правую руку, разгоняя кровь. Обыск ближайших к пирамиде зданий, частично обвалившихся подземелий, где все плавилось от выбросов энергии, не позволил найти какие-то книги. Увы, секреты этого народа пока так и останутся секретами. А нечто, способное создать свой пролом, я вовсе сам не опознаю. Требовалось идти к точке встречи с Элиси, но сил на марш-бросок просто не осталось. Поэтому я устроился на поваленном дереве и слушал рассказ. Наташа за меня переживала и крутилась рядом, извинялась за то, что Ушакову временно достались некоторые предметы от Дрейка. Сергея вот больше интересовало, какая сила смогла разрубить мое оружие. Состояние трофейного меча было интересно и мне самому, но вокруг находилось слишком много одаренных, чтобы отойти в сторону. Хотя еще больше их крутилось в эпицентре. Очень интересно было, что я за кристалл вытащил из установки. Даже был соблазн вначале пойти проверить остальные. Но там не мои трофеи. Эта группа слишком устала и пострадала, потому их оставили в покое в лагере. Просидел я около часа, прежде чем решил, что рука держится достаточно хорошо, а ноги слушаются и готовы на марш-бросок в 20 километров по пересеченной местности. Пожалуй, отправлюсь к месту своего отдыха. Мы еще встретимся, и спасибо за то, что присмотрели за вещами. Встретимся в Серове. Вас же здесь не задержат? Не должны, ответил Сергей. Зависит скорее от дяди, признал Максим. Мы тут быстро набирали уровни, но в конце концов дома не хватает ветеранов. Нас все так называют. А разве они ошибаются? Спросила Клавдия, которая стала теперь более разговорчивой и расслабленной. Мы прошли через множество битв. Я бы осталась еще на пару дней, но пойду за вами. Я встал, повел рукой и поправил целиком восстановившиеся и очистившиеся штаны. Правильно говоришь. Боюсь, сейчас я помочь не смогу. Надо подготовиться к окончанию таймера. Максим, напоминаю про Владимира Крылова. Может быть, вам и правда не помешает скрытный разведчик. Я уже говорил о невидимке, нашедшем меня на месте первого контакта с безымянным. У него же хранилось еще довольно много предметов. Дамир, как члену команды Ушакова, предметы принадлежат тебе. Мужчина просто кивнул. Я все понимаю. Кроме того, вы возьмете меня в команду? Лично я полностью поддерживаю. Но говори с теми, кто будет сражаться вместе с тобой. Ни одного возражения принять Дамира я не услышал. Напоследок сказал Клаве, что по возвращению посмотрим, что можно сделать с ее посохом. А Наташе, что разберемся с улучшением тени покорителя урагана. Я пристроил трофейный меч в найденные ножны и покинул позицию. Раздались мягкие шаги, отвлекшие меня от мысленного просмотра прошедшей битвы. Я потянулся на диванчике и слегка повысил голос. «Ты долго». «Уничтожала монстров». Элиси ускорила шаг, зайдя в занятый нами домик и со стуком бросив на стол мешок, сделанный из какой-то тканевой на вид одежды. «Принесла немного трофеев». «Кстати, а на членов Орды не действуют системные усилители?» Поинтересовался я, осматривая ее вид. Она была увешана артефактами. «Если они получены в награду за закрытые проломы, нет. В них добавлена блокировка. А создать предмет, полезный не только для слабаков, трудно. Прости за то, что сбежала». Я просто кивнул, не став поднимать эту тему. Она сняла маскировку и скинула матерчатую сумку, тяжело звякнувшую об пол. «Спасибо за то, что помогла моим соратникам. И все же я тут уже 2 часа отдыхаю. Прости, мне дали на 15 дней увеличение опыта на 50%. Лишнее подтверждение, что боги берут большой налог. Это не увеличение. На самом деле ее стали меньше обдирать». Я снова просто кивнул и протянул ей меч Зандара. Сообщение о том, чей он, привело Элиси в шок. «Предводитель на этом участке вторжения? Он настоящее чудовище. На нем блокировка пользователя». Элиси устало села на кресло и закинула ноги на журнальный столик, изучая филигранную работу. «Все же не погиб. Все лидеры Орды каждый раз очень технично сбегают. Вилар — тот, что послал ко мне Лиру. Теперь вот Зандар. Снять блокировку возможно?» Увы, Элиси качнула головой. «Это работа истинного мастера. А я вижу, что тут в ядро вшит определитель отпечатка ауры. Даже после смерти владельца никто и никогда не сможет пользоваться этим мечом. Ты правильно понял. Этот меч не доказывает, что Зандар жив. Система показывает одни знаки вопроса. Но, боюсь, даже для тебя это не более чем кусок очень прочной стали. Работает разве что зачарование упрочнения. А ты сможешь создать такое же укрепление для моих артефактов? Раз такие дела, я переплавлю меч». Элиси устало посмотрела на меня. «Откуда в тебе столько сил после этой войны? Я попробую. Едва ли с этим металлом работать труднее, чем с сильвиумом. Но мне потребуется эфир. В таком виде пойдет?» Я достал кожный чехольчик Ушакова и бросил из него одну жемчужинку покрупнее. Элиси поймала ее между двух пальцев. «Еще как!» Она тщательно спрятала вещицу и снова посмотрела на меня. «Алексей, спасибо. В одном слове я слышал много, безумно много». «Ты больше не одна», — улыбнулся я. Лицо девушки замерло. «Ой». Из глаз появилось несколько капелек слез, и Элиси резко отвернулась. «Не смотри». Что делать, я не знал, но последовал инстинктам. Подошел к ней и приобнял, погладив по голове. «Ай, моя рука!» «Не дави так сильно. Еще не все надежно приросло на место. Ну ладно, просто отдохнем». Отправку в Екатеринбург пришлось немного отложить. Не отрывать же от себя плачущую девушку, неспособную унять эмоции. Вечер, свежий воздух и безмятежность — просто превосходное ощущение, как по мне. Звонок Коршунова был ожидаемым и беспокойство не вызвал, но болтать по пути было немного неудобно, потому я остановился на обочине. После приветствия он сразу перешел к делу. «Алексей, ты сейчас где?» «Уже в Екатеринбурге. Собираюсь ехать в Москву самостоятельно». «Максим не передал?» «Передал, конечно. Кстати, он уже 31 уровня. Наверное, не говорил тебе, но растет и быстро». Помнится, при расставании у него был 22-й. Стремительный прогресс, учитывая, что команда при сражении за жизнь не ставила себе целью повышения уровня отстающих членов. Команда стремительно набирала силу, а значит, повышала шанс справиться с любой возникшей на пути угрозой. И если на чистоту, возможность быстро развиваться — это не только риск, но и привилегия. Большинство одаренных все еще не перешагнули даже порог 15 уровня, просто потому что слишком поздно набрались смелости идти сражаться, и проломов не хватает. Коршунова всегда радовала тема успехов его племянника, да и новости у него оказались хорошие. «Силы Орды дезорганизованы. Мы уничтожили гнезда, где размножались птицы, бьющие по авиации. Подготовленный удар прошел по оставшимся в регионе проломам, так что еще завтра все будут завершать зачистку. Твоя команда уже завтра поедет домой, самое большее по пути что-то зачистит. Аэропорт откроют. Можешь вечером полететь в Москву вместе с отправляющимися туда стражами». Хорошее отношение радовало. Я бы согласился, но тащить на борт Элиси я не мог. Как и бросить ее в чужом мире. Впрочем, она осваивалась и прямо сейчас пробовала на практике исполнить мои инструкции по управлению мотоциклом. Удалось найти древний советский Урал с коляской, сейчас обвешанный сумками и канистрами с бензином, которая эта карбюраторная кляча ела больше, чем современный седан с небольшим турбодвижком. Хотя, если честно, удачно, что я нашел его в одном из гаражей в деревушке. Искать что-то другое в окрестностях Серова было гиблым делом, а в Екатеринбурге потеряю кучу времени. Так что пока собирался ехать на этом. В этот раз прокачусь сам. Немного отдыха не повредит. А что, все стражи покидают город? Вдруг случайный пролом высокого уровня угрозы? Я удивился такой беспечности. Нет, конечно. Ангарский остается в родном городе. Даже для награждения отказывается его покидать. Кольцова собирается вернуться, как только пройдет церемония. Может, и Сильвер, но ее планы мне недоступны. Само собой, тебя тоже наградят, как одного из внесших огромный вклад в падение эпицентра. Надеюсь, награда будет иметь материальное выражение. Все же грозный вид медали вообще не впечатляет монстров Орды. Я рефлекторно пожал плечами. Кажется, это уже мой фирменный жест. Впрочем, это само по себе принесет мне известность и исключит пренебрежительное отношение. Полковник усмехнулся. Немного поработать над формулировками, будешь говорить как герой. Хорошо, я бы и сам хотел просто отдохнуть денек ото всех. Я 100 лет отдыхал ото всех. Впрочем, жаль, что нельзя отдохнуть впрок. Да, пожалуй. А что с Зандаром? Скорее всего, он сбежал, и против него надо выставлять по крайней мере 2 стражей. Желательно Сильвера, быстрого воина. В разговоре как таковом не было ничего особого, и я рассказал, как представился лидер противника. Его несколько раз засекали. В последний раз при пересечении границы с Казахстаном. Все поселения он обогнул. Командование отслеживает ситуацию, а на крайний случай у нас есть резервы. Но мы предполагаем, что он пойдет к одному из исказителей, которые еще не убиты. Не забивай себе голову. Везде быть невозможно. Если на Урале будет проблема, позовем тебя первым. Коршунов сменил тон на злорадный. Обрадую вот чем. Сильвер, оказывается, умеет устраивать разнос. Она убедилась, что Ушаков воровал почти 1/4 опыта. А ты можешь себе представить, сколько за прошедшие дни она трудилась? Я ей передал твои слова насчет человека. Хочешь послушать? Уже заинтриговал. Как с ним поступил этот подонок, и что решили теперь? Согласился я, наблюдая, как Элиси укатывается вдаль. Когда попыталась развернуться на скорости, чуть не перевернулась, но быстро поняла свою ошибку и справилась. «Да что там сказать?» Спецназ нашел в закрытом подвале дома почти в центре одаренного на искусственном жизнеобеспечении, введенного в кому, причем без языка и некоторых частей тела, так, чтобы он не смог сбежать. Человек, который ухаживал за ним, уже сознался. Медики работают. В общем, не буду портить настроение. Подонок не просто не получит награды за героизм. Его посмертно вычеркнут из списка стражей, лишат всех званий и наград. Вероятно, в штабе тоже сейчас полетят головы. Похоже, Воронов вздохнет свободнее. Ведь и его придавливали. Но Коршунов не остановился. «Сильвер, этого мало. Наверняка половину его имущества конфискуют, а другую разделят между семьями погибших членов команд. Она и на Дамира наехала, заявляя, что собранные им артефакты будут переданы СПО. Хорошо, что я оказался рядом, и мы договорились о передаче тебе». «Молодая кровь, горячая, сам понимаешь. Мертвецам уже без разницы, но хорошо, если это будет показательным примером, что будет с теми, кто вредит людям. Никакого злорадства я не испытывал. Будет правильно, если семьи погибших одаренных получат компенсацию, которая позволит им достойно жить хотя бы ближайшее время». Я попрощался и созвонился уже с Вороновым. Он сообщил, что Климова и Дорохова, тех двух полковников, которые давили его и как бы пытались надавить на меня, уже отстранили на время служебного расследования. Они не одаренные, так что их замена ничего не стоит. Не знаю, насколько власть Сильвер, то есть Полины, принадлежала ей самой. Все же она молода, однако обнаружение мага разума поставило СПО на уши. Элиси подъехала ко мне и остановилась. «У вас удивительное устройство для перемещения. Единицы могут двигаться так стремительно. А эта штука даже не потребляет ману. Будем в Москве, я покажу тебе технику гораздо быстрее этой развалюхи. Раз получается, веди пока. А у меня еще есть, что нужно написать». Иномирка была довольна, и тренировка ей не помешает. Я устроился в коляске, подперев ногами рюкзаки с самыми ценными материалами, которые я прихватил из тигра, ожидавшего в Серове. Эфирное золото, черный камешек, как будто из оникса, полученный из одного из проломов. Оба материала А плюс ранга. Жезл из артефакта, когда-то обжегший меня, посох магии созидания. Много всякого полезного забрал сразу. А заодно пусть немного стертые, но все же свои ботинки. Мне требовалось написать СПО, сколько я там проломов позакрывал и монстров нарубил. Для статистики и должны же дать награду. А еще желательно дальше разбираться в артефакторике. Хотя вместе со мной ехал наставник по части магии. Так и катились по дороге до глубокой ночи, пока не съехали с шоссе к покинутой деревушке. 3 июля, 9 дней до конца таймера. Огромный просторный японец мягко катился по дороге. В который раз радуюсь, что нашли его в покинутой деревушке в красной зоне, куда меня завела интуиция. Вместе с ключами, документами и много чем еще. «Урал» — вполне хороший мотоцикл, но нас двоих с грузом едва вез 90 км в час. Еще и даже будучи пассажиром не расслабишься. И все же это кощунство. Элиси рассматривала рыжие локоны. Самому жалко, если честно. Белый смотрелся экзотично и красиво. Очень подходили ей. Такой цвет более привычен у людей. Хотя все еще выделяет тебя. В нашем регионе довольно мало натуральных рыжих. Если спросят, цвет ненатуральный. В крайнем случае списывай на магию и систему. Клавдия вон татуировками покрылась. Никто не усомнится. А кожа? Точно нормально, переспросила девушка, смотря в зеркало. Вот уж чему за 100 лет не научишься, так это красить кого-то. Ничего, тональник вроде лег ровно. Ты, главное, не бей никого, когда начнут подходить знакомиться. Элиси сначала хлопала глазами, смотря на меня, а потом отвернулась к окну с неопределенным выражением лица. Вечерело. Сутки в пути прошли насыщенно в плане общения и новой информации для нас обоих. Иномирка оживилась, когда мы проезжали Люберцы, а уж когда начали объезжать Москву, одновременно сокрушалась насчет уничтоженных лесов и каменных пустырей, но и восхищалась тем, что люди способны построить. Идея, что у нас есть города выше и крупнее эпицентра, вообще с трудом укладывалась в ее голове. Хотя и об огромных городах в лесах я наслушался интересного. В этот раз мы в Москву не заехали, а обогнув, уехали в место, которое я подметил при помощи карты. Всего 6 километров от МКАДа, если по прямой. На западе располагалась группа поселков, которые вынуждены были эвакуировать. Вокруг лесной массив, удаление от шоссе значительное. Точнее, шоссе М1 на Минск вроде бы и рядом, но съезд, судя по карте, организовали так, что чесать правое ухо левой ногой и то кажется более рациональным. Заехать легко через примерно 3-километровый крюк, а для выезда надо разворачиваться на двухполосной дороге через лес, чтобы не делать крюк еще больше до Дубровки. Высококлассный коттеджный поселок Дубрава оказался в значительной степени разрушен, а подъездная дорога была повреждена. Люди погибли или эвакуированы. Есть опасность, что в лесу еще остались мелкие твари. На выезде даже постовых поставили. Дальше проезд закрыт. Дорога повреждена. Возможно, угроза монстров. Кажется, даже не видя меня, сонно произнес мужчина. «Считайте, ее там больше нет». Я показал значок «Витязя». Мужик прищурился и тут же вытянулся и отдал воинское приветствие. Правда, козырнул к пустой голове, то есть без головного убора. «Есть, сэр». «Какое вам, сэр? Мы не в Америке». Хмыкнул я, понимая, что, скорее всего, это гражданский. «Расслабьтесь. Думаю, я задержусь там на ночь. Поздно уже. Уеду утром». Мы проехали дальше, освещая темноту фарами. «Итак, Алиса Сидорова, понимаю, как легко пригреться. Но полезай наружу и очищай дорогу от упавших деревьев». Чтобы девушка привыкла, я уже несколько часов часто обращался к ней маскировочным полным именем, созвучным с Элисей Сильвари. Если честно, оказалось очень трудно побороть соблазн назвать гостью из другого мира Алисой Селезневой. Но все же рациональность победила, и намного надежнее использовать одну из самых распространенных фамилий. Убрать стволы деревьев не было проблемой. Мы добрались до уцелевшего небольшого мостика через мелкий ручеек. Кстати, он тут был не один. Судя по спутнику, по другую сторону поселка вообще есть мелкое озерцо. Поселок выглядел мрачно и довольно убито. Тут повоевали, но целые дома остались. И все они были большими и почти упирались в лесной массив. Они стояли плотно, огромных дворов не имели, а территория обычно представляла собой травяное поле с декоративными деревьями и кустами по периметру. Вот тут мы и устроимся отдыхать, как только погоняем выжившую мелочь. А если получится? Я встретился взглядом с иномиркой, которая с интересом осматривала окрестности. Тут и будет моя гильдия. Во всяком случае, для начала моя база. Глава 12. 4 июля. 8 дней. До конца таймера. Я вошел в красивую приемную кабинета одного хорошо знакомого стража. В этот раз за столом меня ожидал зализанный до идеала мужчина лет 30. «Алексей Александрович, добрый день. Подождите секунду, я сообщу о вашем прибытии». Сразу после этого он нажал кнопку интеркома и передал о моем появлении Серебряковой. «Пусть заходит. Пока он не выйдет, не беспокоите меня. Если дело менее серьезное, чем пролом 8-го уровня угрозы». Я просто кивнул и прошел к двери. Без копья в руке было жутко непривычно. Все же я привык, что в руках есть что держать. Зайти, что ли, с мечом наголо? Нет, шутку, юмора не поймут. Улыбнувшись сам себе, я вошел в покой одаренный. Высокая, спортивно сложенная женщина выглядела уставшей, но, пожалуй, тоже довольной. Она встала из-за стола и пошла к креслам, где мы в прошлый раз говорили с китайцами. «Добрый день, Алексей. В этот раз прослушки не будет». «И только и стоило, что прибить Ушакова», — хмыкнул я. «Даже не будете отрицать, что это вы его убили, а не монстра», — удивилась Серебрякова, сведя брови. «Все понимают, никто об этом не говорит. Но от того, что мы будем игнорировать розового слона, он никуда не денется». «По-моему, в той поговорке какой-то иной смысл». Одаренная невесело усмехнулась. «Пусть так. Падаль сражалась за свою жизнь, но я нанес удар. Вы же понимаете, при каких обстоятельствах я выяснил, где он держит мага разума. Хотя это было лишь мое предположение. Впрочем, едва ли мы встретились ради обсуждения его смерти, хотя он и вам навредил. В такой мере, что я жалею, что сама не оказалась там. В тоне Серебряковой не прозвучало шутки. От его империи уже не осталось даже камней. Вторая команда, которую он собирал сам, оказалась практически на улице, а потом перешла в СПО. Но забудем про него. Вы стали резонансной личностью. Я, как обычно, пожал плечами. 90% резонанса породил Ушаков. Я бы назвала цифры скромнее. Все же вы держите у себя высококлассные материалы и спорите со стражами. И, кстати, на чем вы приехали в Москву? На ничейной машине. Не время играть в капитализм и уважение частной собственности, даже если ее новый наследный владелец черт знает где. Просто надо взглянуть на мир чуть иначе. Это, конечно, не значит, что я отказываюсь от просьбы найти мне транспорт получше. Этот трехлитровый дизельный трактор не едет. Серебрякову мои слова заставили ненадолго задуматься. Хорошо, что около дома, где живет ваша семья, вас уже ждет шестилитровый внедорожник. Вашей семье помогли переехать. Они освоились и в полной безопасности. А вас теперь наградят. Церемония состоится завтра в 3 часа дня. Вам уже должны были отправить приглашение. Прошлые заслуги тоже объявят там. Что же, посвечу лицом. И Сильвер там будет. Кстати, вы как-то связаны? Вы понимаете, о чем я? Серебрякова качнула головой. Чья-то выдумка или просто совпадение? И нет, ее наградят в частном порядке, ведь ее личность скрывают. Она прилетит навестить семью, но не будет показываться общественности. И еще она утверждает, что вы ее спасли. Без сомнений, я пожал плечами. Артефакты спасли от уколов сердца, но едва ли помогут вернуть на место отрубленную голову. Ей следует больше отрабатывать маневрирование в битве и стратегию сражений. Но это ее дело. У меня есть новый запрос, и, надеюсь, вы выступите посредником. Мне нужен коттеджный поселок Дубрава, недалеко от отрезка шоссе М1. Вот теперь Серебрякова растерялась. Коттеджный поселок? Да, можно даже формально не весь целиком. Только кому он нужен сейчас? Разве что о нем прознают те, кто неконтролируемо сбежал из регионов и устроит там неблагополучный район, живущий черт знает чем. Впрочем, насколько я знаю, таких сейчас стараются вернуть по домам, пока все не рухнуло. Серебрякова долго переваривала новость. Но у вас же есть квартира в Москве. Не буду же я постоянно жить с родителями. И это им нужно жить под защитой в центре. Мне же, напротив, неудобно мотаться через всю Москву. А в частном секторе и вертолет посадить можно, и тренировками заниматься, или изготавливать себе новый меч. 60% домов и так небольшого поселения уничтожено полностью. Еще 20% сильно повреждено. Так понимаю, земляные големы потоптались. А потом прибыли одаренные и тоже не особо сдерживались. Серебрякова вскинула брови. Ледяные големы, да. Некоторые члены групп оказались неаккуратны. Насколько знаю, район потом оцепили из-за чего-то, прибежавшего из лесов. Так и есть. Очень вкусные кабанчики. Впервые за 2 дня наелся. Хорошо, что электричество на морозильнике есть. Так вот, 8 пригодных домов в районе, которые невыгодно накрывать генератором помех в открытии проломов. Знаю, что для их прокорма нужно посадить на месте немало одаренных. То, что наш мир не магически играет против нас. Думаю, предложение выгодное. Москве же лучше, если в таком месте организуют базу сильный одаренный, заткнув прореху в безопасности, где завтра может открыться пролом 10-го уровня угрозы. «То есть вам нужны устройства блокировки проломов?» — уточнила Серебрякова. Я пожал плечами. Кажется, просьба была вполне очевидной. И так предстоит очень много работы в сжатые сроки, а государство подмяло почти всех артефакторов вполне взаимовыгодным союзом. Этих людей прокачивают под настолько надежной охраной, насколько это вообще возможно. Дали лучшие условия и держат в безопасности. Им же в ответ нужно делать то, чему их научили. Если нет, то я сам разберусь. Не такая сложная артефакторика. Вы в кратчайшие сроки накрыли Москву целиком. Быть может, вы недооцениваете сложность, но все логично. И будь это мое личное решение, я бы даже не задумывалась. Но мне же положена награда за большой вклад в уничтожение эпицентра. Мало какой предмет экипировки может быть полезен антимагам. Можете передать, что артефакты ранга S, если такие уже нашли, едва ли меня обрадуют». Серебрякова неожиданно вспомнила оброненную мной фразу. «Вы сказали, что собираетесь заниматься изготовлением оружия?» «Сами сделаете себе новое». Я просто подтвердил и сообщил, что уже сейчас намерен заняться самовольным захватом Дубравы, надеясь, что мне ее все же отдадут. Найму грузовичок и пройдусь по особым складам и кузнецам на базе СПО, которым оборудование, вероятно, свозят слишком рьяно. В кои-то веки все награды за закрытые проломы мне поступили. В том числе за все на Урале, где они оплачивались заметно выше. Я подчеркнул, что кое-что за Дубраву могу и доплатить. Но это нежелательно, и без того предстояло немало трат. Напоследок спросил про убитую мной гидру, тело которой должны были забрать и разделать. А это существо, которое может содержать осколок сущности, как называли его ши. Серебрякова пообещала разобраться. Меня признавали, уже не сомневались в силе. Мы еще немного поговорили на отвлеченные темы. Например, что готовят к окончанию таймера. Ответ — очень много оружия, вплоть до сброса ядерных боеголовок по ненаселенным местам. Америка вообще уже бахнула по особо опасному месту, впавшей Австралии. Похоже, также прервали создание якоря. Хотя некоторые жалели. Я уже узнал от Элиси, что за быстрое выполнение задания дали ценнейшие очки навыков. И задание засчитали, по всей видимости, в тот самый момент, как я в первый раз врезал по кристаллу. Задолго до возвращения иномирного города в реальности из аномалии расслоения пространства. Напоследок я попросил доступ к покупке остатков снаряжения разумных монстров Орды, идущих на переплавку. Артефакторы все равно не справлялись. Серебрякова сказала, что Витязю и так едва ли будут мешать, но она передаст это на базу СПО, где все сортировали. До встречи. Полагаю, на церемонии награждения, и потом уже до самого окончания таймера. Думаю, мы еще сразимся бок о бок. Я покинул кабинет. Предстояло еще много разъездов. Первым делом заглянул к Радькову. Он сидел в новом управлении совсем рядом, там же, где работала сестра. Ее отвлекать не стал, а вот старик Геомант горячо приветствовал меня. «Алексей, слышал о твоих успехах. Поздравляю с победами. Может, чаю?» Я качнул головой. «Боюсь, слишком плотный график. Я уже говорил Серебряковой, надеюсь, вы посодействуете, ведь вы, как и ваш сын, заведуете административными вопросами. А это просто подарок, не поймите превратно». Я вложил в его руку среднего размера золотую жемчужину. Радьков тоже мне помогал. И, надеюсь, еще поможет. «Это же... Алексей. Хотя ты все знаешь. В долгу не останусь». Самые опасные первые уровни, и Радьков не слишком сильно вырос. Я предупредил не переборщить, но он сразу прибавил два уровня, судя по дроже. Да, я понимал, что их можно очень дорого продать артефакторам. Но денег мне хватит и от продажи артефактов. Мы быстро обсудили вопросы, и Радьков пообещал посодействовать со своей стороны. Вроде и взятка, хотя и для себя считал это взаимной помощью и предпочел не углубляться в детали. Сразу после договоров с властимущими заглянул в новую просторную квартиру. Дома была только мать. Отец все-таки занялся делом, пытаясь поддерживать бизнес, пока все не перескочило целиком на военные рельсы. Просто показал, какой я совершенно целый и здоровый. Забрал свой огромный тяжеленный рюкзак, куски голубого металла и все хранившиеся дома вещицы, включая сломанный меч, и загрузил пока еще в старую машину. Новую позже проверю на жучков. Хороший американец с надежным атмосферным двигателем. Мне нравится. Далее поездка к базе СПО, встреча с Вороновым, убегающим на выезд, и поздравления. Юра ходил с ним, но был готов снова поработать со мной или вернуться в старую группу. Впрочем, пока определяться времени не было. Я пошел в ремесленный район. Стройка заметно продвинулась. Новые блочные здания уже построили, и полным ходом шла внутренняя отделка. Во-первых, я заглянул к знакомому сапожнику. Он меня обрадовал. Нашли вариант более прочных подошв. Отдал мне новую пару и отремонтированную потертую, сданную перед выездом. Я же передал старую и задал животрепещущий вопрос. Не хотел бы он поработать в другом месте. Пока Элисе мешать не хочется, но даже регенерирующая одежда достигает предела. Во всяком случае, не самое лучшее. Молодой человек. Я Витязь, скоро объявят стражем. Думаю, вы понимаете, каким образом я постоянно порчу настолько прочную обувь, что обычный человек не сносит за 10 лет. Мужчина призадумался, но в итоге сказал, что ему тут удобно, а мы, скорее всего, погибнем после окончания таймера. Пессимист, однако умелый. Значит, поговорим позже. Пусть я одиночка, им останусь, но те, кто будут защищать мой дом, мне нужны, а им, в свою очередь, требуется снабжение, а он отличный кожевник. Давать жемчужину было перебором, но я предложил иначе. Вытяните столько, сколько сможете. Рекомендую ограничиться 3 уровнями за раз. На 4 можете потерять сознание. Хоть немного увеличится выносливость и живучесть, а то на вас смотреть больно. Мужчина так долго колебался и отказывался, что это уже начало раздражать, но в итоге сдался. Это капля эфира в масштабах жемчужины. Но начав, в итоге повышал уровни, пока не отключился на 4 прорыве подряд. Очнулся и горячо поблагодарил. Я же пообещал зайти в будущем. У меня там еще много отличной кожи лежит в тигре. После него я, наконец, пришел к кузнецам. Нашел начальника смены, через него позвал управляющего складом и выкатил свой запрос. Значок Витязя помогал сразу получить серьезное отношение. Кузнец мне тоже пригодится, ведь я могу делать оружие разве что для себя, но к ним я пока не присматривался. Само собой не говорил, что я сам собираюсь ковать. Сказал, что нашел умелого мастера, нужно только оборудовать место в просторном частном доме с крепким фундаментом, так что масса оборудования не вызовет проблем. Около часа возни с выкупом излишка оборудования у СПО определились. Кое-что вовсе удалось заказать со складов. Пневматический молот, наковальня для мелких работ, несколько плавилин и все нужное для литья, ленточная шлифмашина, особые ручные инструменты, баллоны с газом. Не забыла про дизельный генератор достаточной мощности. В продаже на рынке их просто не осталось. Договорился и о поставке, найдя работающих логистов. Срок, как говорится, вчера. И я щедро доплатил за то, чтобы наняли побольше людей для установки, а также, чтобы за подготовкой рабочего места проследил один из кузнецов. Миллионы улетали со счета, ничуть не трогая струны моей души. Деньги — это просто цифры на экране. И в любой момент они могут обесцениться. Хотя, счета я скоро пополню. Не зря же попросил едущих в колонне создать список моих трофеев. Элис эту просьбу выполнить бы не смогла. Писать на чужом языке переводчик не помогал. Так что она сейчас учила русский, имея доступ к сети. Для мотивации, уже отойдя вроде как просто посмотреть их продукцию, показал одаренному главному по смене жемчужину. «Если сделаете все быстро, подарю тебе пару уровней без всякого риска. В ней много опыта. И насчет помощника хорошо, если найдется готовый побыть на побегушках, но способный». «О, господин Витязь, с вами приятно работать. Завтра утром все будет. А кое-что должны этим вечером привезти. Парня найду легко». Мужчина, широко улыбаясь, пожал мне руку. Я пообещал заглянуть завтра после награждения и пояснил, какого именно. У них теперь не возникнет и мысли обмануть меня. Удовлетворившись результатом, заглянул туда, где сортировали несистемные трофеи. У меня самого их много. Например, меч короля, кошаков-сфинксов, его латные перчатки. Но вдруг и тут есть что-то интересное. В этот раз ко мне относились настороженно. Ведь мне мало было инвентарного списка. Хотелось пощупать самому. Заведующий страдал комплексом вахтера и не хотел пускать посторонних, пока не пришел его начальник, с которым связался страж. Формально власти над ним она не имела. Но мнение легко прогнуло. Я почти час бродил по мрачному складу с фонариком. Искал прежде всего Неберий, как в моем мече или Сильвиум, вроде материала тех монеток. В инвентарном списке их не было, и я был готов и просто на что-то вычурное и магическое. В итоге нашел подобие массивной катаны из черного металла и серебристый амулет с синим отливом. Ну, еще пару мечей разбитых посохов прихватил. В комплексе системы они не определялись. Но я чувствовал оттенки силы пространства, особенно следа, который хорошо запомнил. Подобные артефакты просто не бывают слабыми. И все. Ну, вещи довольно хорошие даже сами по себе. 200 за все вас устроит? легко согласился заведующий. Трудно было не рассмеяться. Когда-то мне за материалы платили копейки. Теперь пришла пора отыграться. Я просто отдал деньги и ушел, довольный вместе с грузчиком, который довез все на тележке до моей машины. Предпоследним пунктом назначения стал строительный магазин. Видимость обычной жизни продолжали поддерживать. Все работало. Чем договариваться о мелочах и следить, чтобы в этом хаосе ничего не забыли, я предпочел просто купить их в обычном магазине. Очень много инструментов, расходников для них, жидкости и всех вещей, которые значились во внутреннем списке, выстраданном за столетия ремесла, из-за этой мелкой фигни пришлось прерывать работу и тратить кучу времени на ее поиски. В результате на кассе оставил почти все остатки средств. Пришлось даже отказаться от дублирования некоторых инструментов, пока не продам ненужные артефакты. Большая машина просила пощады, но я зашел в продуктовый в основном за гарнирами и специями. Полки были откровенно пустоваты. В основном из-за людей, скупающих все подряд, но специи кое-что по мелочи осталось. Как, впрочем, и в тех домах, большинство владельцев которых использовали их как дачу, либо просто не успели сбежать. Само собой, договор о передаче всего поселка мне подразумевал, что живым как-нибудь компенсируют издержки. Вернулся к Элисе уже уставший. Взгляд на нее первый раз выбил меня из колеи и заставил просто зависнуть, но ее фраза «Привет, ты будешь чай, кофе или меня?» на голубом глазу спросила Элиси явно без переводчика. «Плохо?» Я кашлянул и спрятал рукой улыбку. Жутко невежливо. Она пришла к нам из другого мира. Я не могу над ней смеяться, но костюм у нее такой, что невероятно легко понять превратно. Акцент ужасный. А там, где подсмотрела фразу, больше не смотри. Ты хоть поняла, что значит последняя часть? Предложение поговорить? Совершенно искренне спросила она уже с переводчиком. Почти. Предложение пойти в постель. Это такой... Да ладно, я же понял. Элиси стала краснеть и убежала. А я ведь не знаю, сколько ей лет. Видел всего двух неизмененных ши, и ее дядя тоже не походил на старца. Минут пять разгружал машину сам. Потом она вернулась. «Я очень извиняюсь. Это считается дико неприличным». «Да я понял. Лучше помоги, нам нужно немного обустроиться». «Да не смотри так на меня. Если что, мой выбор кофе». Шутка как-то не помогла, но пришлось перейти ко второй части. «А где ты нашла этот костюм?» «В одном из шкафов. Ты же говорил поискать одежду, которая мне подойдет. Только обувь у вас неудобная». «Ну, наверное, я сам виноват». В свою очередь, Элиси не постеснялась показать стройные ножки, надев кожаный костюм полицейской. С короткими шортиками и такой курткой, что полностью застегнутая молния все равно оставляла декольте. И на голову фуражка со значком. Пришлось объяснять ей суть ролевых игр. Должен сказать, рассказывать про это, стоя ночью посреди пустого поселка перед надевшей кожаный костюм девушкой, казалось довольно необычным. Элиси покраснела еще сильнее, растеряв всю бледность кожи, и снова убежала. На этот раз на полчаса. Вернулась уже в привычной одежде. Она прекрасно понимала, как выглядела, и сгорала от стыда. С трудом удалось отвлечь ее описанием приборов. Прибор для гравировки особенно заинтересовал иномирку. Амулет также вызвал огромный интерес. Жаль, он был сломан. Но она думала, что сможет восстановить его. Остаток дня прошел во взаимном обучении, приеме первого поступившего груза и дивных открытиях. Ниберий определялся как материал класса А+. А еще там валялась закинутая в огромный рюкзак стекляшка, очень похожая на камень, который называют волосатик. Рутил в прозрачном кварце, то есть золотистые нитевидные вкрапления в минерале. Отполированный приплюснутый камень такой, что можно сжать в кулаке. «Ты где такое достал?» — почти шепотом спросила Элиси. «Кажется, в последнем закрытом мной проломе до возвращения людей. Если я коснусь, тухнет, а так фонит маной». «Ну да, неужели класс С?» Элиси хохотнула и качнула головой. «Нет, А+, но я подобный ранг не выдается чистому материалу. Только чему-то невероятно необычному по своей структуре. Но это стабильный накопитель маны, который вместит более сотни тысяч единиц дикой энергии». Я присвистнул. Дикая энергия — это та, что одаренные не могут просто применить напрямую. Но это отличная батарейка для стационарных штук. Или переносной аккумулятор, который можно где-то зарядить. Жаль, под конец я потерял интерес к красивым блестяшкам, которые теперь раскиданы по миру. Впрочем, какой смысл...